Пьяный спорщик поднялся с места. «И все же, господа офицеры, предлагаю другое пари». Полковник мягко потянул его вниз. «Лучше, послушайте, расскажу занимательную историю. Шел вчера по дороге и, представляете, нашел золотой империал. Оказывается, я счастливчик, господа». «Это, что?» — подключился к разговору гусар. «Я каждый месяц что-нибудь нахожу. В позапрошлом 20 рублей ассигнациями. В прошлом серебряный кулон с камешками. Думаю, в этом тоже что-нибудь найду. А я вообще сплю с удачей в обнимку. Настырный князь никак не хотел униматься. Как пойду куда-нибудь, обязательно найду тысяч на 10, а то и больше. Даже готов поспорить. Не может быть, ему не поверили. Подполковник, вы пьяны? Так не бывает, чтобы каждый месяц, да еще больше 10 тысяч. Не верите? Нет, ваше сиятельство». Тогда князь хлопнул в ладони, потер ими. «Пари на 20 тысяч рублей. Сейчас отойду по надобности. Куда-нибудь и что-нибудь найду, дорогое. Поправили себя. 100 тысяч. Что вы можете найти?» Голова полковника была самой трезвой. «Да, еще на 100 тысяч. Тут кругом одни камни. Господа, 20 тысяч. Что найду? Кто участвует?» Офицеры не поддержали рвение подполковника. Пошел он к черту со своим везением. Деньги запрашивает бешеные. А вдруг найдет? «Не хотите? Как хотите», — раздосадованно выдохнул обиженный любимец фортуны. «Тогда иду без пари». Он встал на подгибающих пьяных ногах, доковылял до ближайшего камня, с трудом оторвал его из земли и принес к костру. «Вот, господа», — произнесли, усаживаясь на место. «И что это?» Полковник указал на грязный, весь в пыли булыжник. «А вы не догадываетесь?» «Нет, честно говоря, я тоже не знаю. Сейчас посмотрим». Он смачно плюнул на самую чистую сторону, растер рукавом, повернул на свет, показать результат. Очищенное место засверкало характерным переливом. «Мать честная, да это же золото!» — раздалась в едином порыве. «Господи Иисусе!» — раздалось откуда-то сбоку. «Как хорошо, что я не поспорил». Глава 10. Сизая муха, медленно перебирая лапками, ползла по столу, забралась на чернильницу, обнюхивая края, совершила несколько кругов, остановилась, потерла передние лапки, потом задние, приняла какое-то решение и, прыгнув, утопилась в чернильных разводах. Старший лекарь бригады Антон Евграфович Курилин возлежал на кушетке, закинув ногу за ногу, и думал о смысле человеческого бытия. «Живешь, живешь, а потом раз, и как, бедная муха, никто, ничего, ни о чем не узнает». «Да, господа», — он обратился к невидимым слушателям, — «такова жизнь, мажа», — раздался вкрадчивый голос из коридора. «Нельзя», — твердо ответили с кушетки. «Готовлю лекарство». «А мне», — раздался другой голос, — «и тебе нельзя, господин лекарь. Может, мне или Ваське Кобелеву? Никому нельзя. Приходите позже». «Позже это когда? А то терпеть моченьки нет». «Позже это позже. Вы лекарь бригады?» Князь Ланин зашел внутрь небольшой комнаты. «Так точно, ваше высокоблагородие. Лекарь второго класса Антон Евграфович Курилин, выпускник медико-хирургической академии. Где больные?» «Слава богу, больных в бригаде нет, все здоровы. Я», — указали на книгу, — «обновляю знания латинского языка». «Отлично», — князь провел пальцем по шкафу, проверяя наличие на пыль. «Латинский подождет. Давай, уважаемый Антон Евграфович, поработаем с картотекой военнообязанных». «С картотекой?» — не понял лекарь. «Именно». Ланин продолжал сыпать незнакомыми терминами. «Покажите мне карточку рядового Иванова. Меня интересует его первичный осмотр. Как у него со зрением, слухом? Здоров ли? В каком состоянии сердце, легкие, зубы, пульс, моча, давление и прочее? Чего у него там есть?» Курилин не понял половины из сказанного. «Ваше сиятельство, извините». Он низко склонил голову. «Я не разумею, о чем речь. Бери листок, перо, записывай». Князь достал платок, задумчиво поперебирал пальцами. Начал водить одним из них по ткани. «С сегодняшнего дня на каждого бойца бригады начинаешь заводить карту медицинского осмотра, куда вносишь основные данные: измерение роста, веса, окружности груди, талии, цвет волос». «Ваше сиятельство, простите», — лекарь перебил на половине списка. «Это много работы и не на одну неделю». «Верно», — подполковник задумчиво помахал указательным пальцем. «Посчитаешь, сколько надо помощников. Подойдешь к Игнатову, он выделит. Я буду заходить раз в неделю и лично контролировать, как идут дела. Вопросы есть?» Строго свели брови. Несчастный бросил взгляд на чернильницу, где утонула муха. Вопросов нет. Приступай. Князь повернулся в сторону двери, двинулся на выход. Внезапно остановился, оглянулся. А покажи мне, эскулап, свой стетоскоп. Очень интересно посмотреть, какой он в этом времени. Что показать? Переспросил Курилин. Стетоскоп? Вселенец повторил вопрос. Прибор, которым слушаешь больных. Внутренние органы, сердце, легкие, живот, ваше сиятельство, виновато улыбнулись, зачем-то спрятали руки за спину. Я слушаю их без всякого прибора. Просто, прикладываю ухо и слушаю. Какая дикость. Подполковник нахмурился. Ты хотя бы про него слышал? Про кого? Курилин никак не мог понять про, что спрашивает начальство. Про стетоскоп, олух, рявкнул князь. Никак нет, ваше высокоблагородие, врачеватель рассеянно мотал головой. Значит, так, зайдешь послезавтра к столяру. Я нарисую ему самый простой аппарат из дерева, он изготовит. Заберешь и будешь пользоваться. Ясно, так точно. Дежурный постучал в дверь кабинета командира бригады. Зашел внутрь, четко доложил. Ваше высокоблагородие, прапорщик Голубев, привез крепостных крестьян. Построил у мирного столба. Просит провести приемку. Просит, примем. Спущусь через 5 минут. Ваше сиятельство, закупщик живого товара вытянулся в струну. Прапорщиков Голубев, готов отчитаться о покупке рекрутов. 17 человек из Москвы, 3 из Бронниц, 2 из Богородска, 1 из Подольска. Итого доставил 23 человека. Молодец. Похвалили подчиненного. Управился быстрее всех. Правила приема и награждения за будущих солдат. Помнишь? Так точно. Тем не менее напомню. Подводишь рекрута к линейке на столбе. Если он выше 190 сантиметров, сразу премия 200 рублей. Если выше 2 метров, а вдруг 300 рублей. Если выше 185, 100 рублей. Если ниже или равен 185 сантиметров. Покупку признаю браком и взыскиваю с тебя 500 рублей. 3 брака и в дальнейшем лишаешься права покупать крестьян, а следовательно, и вознаграждение. У меня, ваше сиятельство, Голубев от души постучал себя в грудь кулаком. Не забалуешь. Глаз как у орла. Я, этих лысых чертей, по 5 раз на день перемирю. Начнем. Комбриг достал из кармана толстую пачку ассигнаций. Помахал ей словно веером. Давайте. Закупщик жадно сглотнул слюну, увидел деньги. Солдаты вытолкнули из группы первого новобранца. Зовут Филька, начал вещать прапорщик. Фамилия Сидоркин. Он с силой придавил парня к столбу. Сделал замер. 195. Молодец, Голубев. Князь значимо покачал головой и отчитал 200 рублей. Следующий, Антошка Копытин. Голубев протянул здоровенную лапищу, жесткую и неподатливую, как стальной трос. Сверху головы отчеркнул отметку. 192. Прапорщик, и снова молодец. К 200 рублям доложили еще столько же. Третий, Ванька Мычкин. Я заплатил за него больше всего. Эй, ты, громила, быстро встал к столбу. Сейчас я тебя замерять буду. Цельных 183 сантиметра. Ваше сиятельство. Что? Не поверили своим глазам. Перевели взгляд на согнувшегося парня. Это же мало. А ну быстро выпрямился, скотина ушастая. Вот, другое дело. 196. Ох и хитрец ты, Голубев. Князь улыбался. Решил разорить меня? Ладно, для доброго дела не жалко. Бери еще 200 рублей. Последний. Прошка Черков, иди, сюда, ядреный плющ, замер, 180 сантиметров, так, стоп, Голубев отказывался верить глазам, а ну, встал еще раз, выпрямился, заорали на новобранца, спину развел, больше развел, руки по швам, набрал воздуха, потянулся, пятки вместе, врозь носки, еще раз замерил, и снова не поверил полученному результату, как же так, всего 183. Ты куда, гад ползучий, дел оставшиеся сантиметры, замахнулись на несчастного коротыша. Ваше сиятельство, прапорщик посмотрел на подполковника. Глубокая морщина прорезала его лоб над переносицей. Клянусь, когда покупал, он был 187. Ваше сиятельство, черт его знает, почему уменьшился. Может, съел чего, или выпил, в туалет лишний раз сходил. Ваше сиятельство, думаю, если хорошо покормить, через неделю снова будет как был. Нет, Голубев, вселенец усмехнулся. Уговор есть уговор. Он отсчитал из премиальной суммы 500 рублей. Потом демонстративно достал из кармана бумажку, развернул и поставил крестик. И первое замечание из 3. Князь Ланин стоял возле стены и рассматривал только, что нарисованных 3 артиллеристов. Подобно 3 богатырям, Солдаты смотрели вдаль тяжелым, суровым взглядом. Огромная надпись над рисунком гласила: «От тайги до британских морей, 22 бригада всех сильней». «Афонька», — князь позвал денщика, — «бегом ко мне, художник недоделанный». «Да, ваше высокоблагородие». Изляпавшийся краской слуга выскочил как пробка из-за угла, по ходу движения, вытирая тряпкой руки. «Ты, что, Афанасий?» Недовольно выгнули бровь. «Тайный англофил, а может быть, ты, явный англоман, чигась?» «Не поняли хозяина». «Англо, кто ан, ваше сиятельство, дуралей, который любит и почитает англичан». Дали пояснение, что ты, батюшка-кормилец, замахали руками, как будто отгоняя пчел, сроду их не любил, а уже читать не собирался никогда. «Тьфу, на них, 3 раза, нет, маловато будет, 5 раз, на них, тьфу». «Афонька, так, если не любишь англов, почему написал название британских морей с большой буквы?» «А, неужто?» Денщик посмотрел на свою ошибку. «Ай-яй-яй, виноват, ваше сиятельство, бес попутал, чихнул, наверное, когда писал слово. Чичис все исправлю, напишу с маленькой, даже с малюсенькой, да чего там, вообще, не буду писать букву «П». Пусть знают, гады, как я люблю их. Отставить, напиши обычным размером, ваше сиятельство». К князю подошел дежурный. «Отставники собраны в кабинете номер 4. Ждут вас». «Отлично, иду». «Здравия желаем, ваше высокоблагородие». Бывшие солдаты вскочили, приветствуя подполковника. Вселенец посмотрел на ветеранов и сразу решил перейти к делу, минуя все красивые слова о расставании с армией, о тяжелой доле после службы Т, П и Т, Д. «Орлы, есть предложение организовать артель по изготовлению драгоценных изделий. Работать будете в имении, в селе Василькова, в 3 верстах от Вардеева. Под мастерские отдаю дом помещика. Проживать будете там же, пока не построю отдельную избу каждому. Строительство жилья начну со следующей недели. Платить буду». Князь задумался, чего-то подсчитывая. 100 рублей в месяц, согласны?» Не ожидая такого предложения, отставники недоуменно начали переглядываться. Князь неправильно понял заминку, решил усилить предложение. «Хорошо, обещаю не только построить для каждого дом, но и выдать деньги на покупку невест. Такое предложение устроит, ваше сиятельство?» Наконец-то пробился голос с последней парты. «Дык, мы же вроде как бы не умеем по этому делу ничегошеньки. Мы же бывшие солдаты, а не мастера-ремесленники. Как же мы будем работать? Так, вы читать и считать не умели. Ничего, научились. Мастерству тоже обучитесь. Конечно, не так быстро, как считать, но ничего, говорят, за год медведя можно научить играть на балалайке. А уже солдата, тем более артиллериста, изготовлению изделий научим подавно. У меня метод, проверенный, княжеский, сбоя не дает. Так, я не понял, кто согласен, руки вверх». «Отлично», — организатор махнул головой, увидев лес рук. «Не откладывая дело в долгий ящик, сразу начнем». Он достал большой, тяжелый узел с инструментом, развернул его, вынул первый предмет, поднял над головой, начал объяснять, как с ним работать. Бывший охотничий домик графини, после заезда гения химии, претерпел существенные изменения, стал похож на жилище злой ведьмы из страшных сказок. Пробирки с мутными жидкостями, дутые мензурки, бурлящие пузыри, изогнутые колбы, воронки, шланги, противный запах химреактивов, копоти, разводы на стенах, тусклое мерцание огней сквозь дым в закопченных светильниках. «Вот оно», — Котейкин осторожно поднял пинцетом небольшой шарик, размером с голубиное яйцо, усыпанное опилками. Покрутил его перед собой, давая возможность хорошо оценить свое творение. Капитан Игнатов скептически посмотрел на голубиное недоразумение, больше похожее на овечий помет, хмыкнул, произнес сквозь зубы: «И ты потратил прорву денег и 2 недели времени на непонятно что? Уверяю вас, ваше высокоблагородие», — глаза подпоручика горели каким-то дьявольским огнем, — «оно стоит вложенных средств, бабахнет так, что мало никому не покажется. Это очень страшная вещь». Капитан скривил лицо, недоверчиво покачал головой. «Кажется, зря мы не повесили тебя на воротах, Петр Григорьевич, не торопись делать выводы». Экспериментатор осторожно положил шарик в круглую выемку на железной наковальне. Капнуло из пипетки мутно-желтое вещество. Капля быстро потекла по металлу в сторону шарика. Подпоручик достал из ведра с водой мокрую книгу, закрыл ей отверстие, рывком потянул капитана за кирпичную перегородку, зачем-то закрыл глаза. «Пшик!» — негромко прошипело со стороны наковальни. Поток горячего воздуха волной прошелся по мастерской, обжег лицо, и, не понял Игнатов, он вышел из укрытия и посмотрел на отброшенную на пол книгу. Котейкин поднял ее, показал контролеру, медленно покрутил, демонстрируя сквозные дыры. «Матерь Божья!» – удивленно воскликнул Игнатов. «Ирод, ты, что сотворил с Библией?» Он хорошо рассмотрел жертву эксперимента, как ее читать. Тут же все страницы из кромсала, ваше высокоблагородие, сумасшедший химик гордо поднял подбородок. «Покажите ее князю Ланину, и скажите, подпоручик Котейкин хочет быть поручиком». Глаза Игнатова увеличились до неприличия от такого ответа. «Может, тебе сразу генерала присвоить или дать еще чего?» «Конечно, дать. Нужны деньги, реактивы, помощники. Вот список и смета расходов. Чем скорее получу необходимое, тем быстрее добьюсь нужного результата. И еще, нужно срочно построить две ветряных мельницы». Котейкин, у офицера уже не было сил удивляться. «Мельницы-то зачем, господин капитан? Мы же с вами просвещенные люди. Пора появиться электричеству». Прелюдия 11. Шла игра, раздавались голоса, то сдержанно выжидающие, то настороженные, то удивленные. Шла игра, большая игра, доносился шелест денег, мягко стучали карты о стол. «Итак, сударь, мы продолжаем, или на сегодня, все». Игрок, ни разу не проигравший за вечер, улыбнулся. На его худощавом, вытянутом, с плоским подбородком лице появлялось что-то стремительное, острое, напоминающее выражение кошки перед прыжком на воробья. Он вскрыл новую колоду, щелкнул по картам, раздвинул их по столу, перевернул, сдвинул, начал тасовать. Карты словно ожили, заструились между тонких пальцев, стали развертываться полукругом, переворачиваться, складываться, тасоваться в стопки, сдвигаться, путешествовать и совершать кульбиты между пальцами. В конце представления превратились в пестрый ручей, который непрерывно стекал от плеча к руке, переливался из ладони в ладонь, а затем исчезал без следа, словно и не было вовсе никаких карт. Завершив манипуляции с колодой, кудесник положил карты на стол и посмотрел на зачарованного противника. «Конечно, любезнейший, продолжаем». Князь Ланин доверчиво поморгал глазами, обоими ногами уперся в пол. «Пока я у вас не отыграю все свои деньги, а потом, не выиграю все ваши, будем играть. Ну-с, господин хороший, дорогой, ставлю 100 000 и 4 камня, итого на кону 200 000. Какой ваш ответ?» «Мой ответ», — картежник азартно потер ладони, «150 ваших и по-прежнему 50 моих, что я такое говорю?» Он поправил сам себя, «теперь уже 200 моих». Тогда Ланин вынул из мешочка 2 камня. «Добавляю еще 50». Игрок скривил губы, суетливо полез в шкатулку, достал последние деньги, пересчитал, «отвечаю, столько же». Князь снял с пальца фамильный перстень, положил золотые часы, «даю еще 10 000. А я, любящий муж, указал пальцем на жену, сидевшую рядом, обвел ее взглядом, бусы, серьги, ее кольцо, итого, тоже 10. «Ладно», — усмехнулся вселенец, вынул из кармана горсть золотых монет, 5 империалов. «Принимаю». Кутила положил на стол дорогую трость с золотым набалдашником. «Играем». Гость из будущего развернул платок. «Играем». В ответ самоуверенно махнули головой. Любящий сын, спустя несколько недель после прибытия в ссылку, наконец-то выбрал время и решил написать письмо матери. «Банёур, мачере мире, мерцы паурели аргентку ее таиенвое, ениса и смими паску аиен фаире, ханнитимент, депенсер 3520 роублис и циест партицули и ремент нул лепард, десерт, гибир, раиуми индарми, дето услез дивертис семинбс деррис рассемблимент савиц дес официерс дансу не петити таверне, а ун юдец арте савиц лан облес села цели, авицун пари сур лею пас плюс де ун импире, есу и сурку и ле мантантку и воусавис янво и сера суффисант паурланг тимпс, алорску и ле принце ланин, мон гранд пире, не деманди плюс де аргент. Здравствуй, моя дорогая матушка. Спасибо за деньги, которые прислала. Даже не знаю, что с ними делать. Скажу честно, потратить высланные тобой 3520 рублей здесь особо некуда. Глушь, дичь, сонное царство. Из всех развлечений редкие посиделки с господами офицерами в небольшой харчевне, либо игра в карты с местным дворянством, со ставкой на кон не более 1 империала. Уверен, суммы, присланной тобой, хватит надолго. Так, что у князя Ланина, у моего деда, денег больше не проси. Франц, глава 11. Огромное поле было застлано туманом бело-серого дыма. Сквозь тяжелые облака гари, которые медленно плыли в сторону, изредка прорывались яркие вспышки орудий. Раздавался грохот, крики, дрожала земля, пушки работали с максимально возможной скорострельностью, посылая ядра, бомбы, гранаты, картечь без разбора в ту степь. Артиллеристы, не останавливаясь, на пределе возможностей работали у орудий. В 100 саженях, от творящегося безобразия, за небольшим столиком, под зонтиком от солнца, в плетеном кресле, его сиятельство князь Ланин, спокойно, не обращая ни на что и ни на кого малейшего внимания, читал свежую прессу. «Господа офицеры», — камбриг оторвался от газеты и посмотрел на подчиненных, выстроившихся в 5 шагах от него, когда стрельба полностью прекратилась. «Я правильно понимаю, всех наших запасов хватило ровно на 1 час 47 минут, сражение окончено, господа, мы победили». Враг выкинул белый флаг и идет сдаваться. Недоброе сопение в ответ. Тут старались, корячились, как прокаженные с самого утра. А этот белоручка, сукин, княжеский сын, чей гонял, да газетку читал, паскуда. Капитан Игнатов, князь свернул печатное издание пополам, положил на столик. «Доложите о потерях». «Погибших нет, ваше высокоблагородие. Ранено 7 человек, 3 тяжело, 6 человек контужено. 1 упал в обморок, лекарь говорит, солнечный удар. У 2 от дыма открылась рвота. Лежат на траве, приходит в сознание. По пушкам, что? Разорвало 3 ствола, у 2 орудий оторваны колеса, у 1 сломан лафет. Еще 4 не стреляют. Причина пока непонятна». Итого, князь поднялся с кресла, осмотрел поле битвы. В результате скоротечного боя, из 20 живых пушек, к концу боя, из строя выведено 8, 16 человек в лазарете. Слава богу, нет убитых. Учитывая, что враг на войну не явился, по нам не стрелял, нашего позора никто не видел, смеяться над нами не будут. Господа, какие будут предложения? Надо чаще стрелять, еле слышно донеслось с края шеренги. Стрельбы 1 раз в год, по 3 снаряда, это не стрельбы. Допустим, нам нужно больше пушек 1 калибра, раздалось с другой стороны. Лучше вообще все пушки подобрать под 1 калибр. Неплохое предложение. Еще, что, ваше высокоблагородие, пушкам нужен другой боекомплект, а лучше, вообще, другие пушки. Кто сказал? Князь мгновенно повернулся в сторону, откуда доносился голос. Поручик Сосновский, ваше высокоблагородие, среднего роста крепыш вышел из строя. Молодец, Сосновский, похвалили военного. Мансиеур лейтенант, по увес воус фаире вотри пропосицион соус ла форме де ундис сенсур папиер. Господин поручик, вы можете оформить свое предложение в виде чертежа на бумаге? Франц, ауи, принце. Да, князь, Франц, отлично. Господа офицеры, все свободны. Возвращаемся в Вардеево. Поручика Сосновского завтра жду с чертежами в своем кабинете. Капитан Игнатов, попрошу остаться. Подполковник удобно развалился в кресле своего рабочего кабинета, когда в дверь вошел начальник полиции губернии. Какими судьбами, господин капитан-исправник? Вселенец закинул ногу на ногу, откинулся к спинке. Нотри вайланти полиция отеил лицам минцетра вайлер етери траувер лес мачанцку и он так такую омон сервитюр? Неужели наша доблестная полиция наконец-то начала работать и нашла злодеев, которые напали на моего бедного слугу? Франц, КХМ, КХМ. Полицейский покашлял в кулак. Кирилл Васильевич, вынужден разочаровать. С этапа совершен побег особо опасных преступников. Все силы подняты по тревоге и 3-ю неделю ищут беглецов. В связи с чем, поиск негодяев, по вашему делу, временно приостановлен. Князь сурово прищурил глаза. Тогда не понимаю, зачем запросили встречу. Тут же выпрямился в кресле. Сделал максимально суровое лицо. Йота и чакуе минуте программии элеванцепендент сикс майс. Йеца валиур ест икс премии пару несомми авицун грант нам бреддезерс. У меня каждая минута расписана на 1/2 года вперед. И стоимость ее выражена в сумме с большим количеством нулей. Франц, ваше сиятельство, чиновник подался вперед, доверительно покачал ладонями. Готов оплатить время беседы. Слышал? Покупаете крестьян для набора в рекруты. Отдам 7 человек, ростом выше 185 сантиметров. Заманчиво, Ланин постучал пальцами по столешнице. Только, мне не нужны заключенные, я с уголовниками дел не имею. Что вы, князь, обычное мужичье, взятое в качестве штрафа с крестьянских хозяйств за различные правонарушения. Тогда их должно быть 12. Вселенец деловито потер ладони, не меньше. И мы начинаем разговор. Хорошо. пусть будет 12. Интерес у меня, Кирилл Васильевич, простой. Скажите, а что вы строите в Вардеево? Вселенец услышал вопрос, хмыкнул, удивленно посмотрел на чиновника. Уважаемый, господин капитан-исправник, а вам не кажется, что ваш интерес не по должности, да еще не по вашему ведомству? Что я строю в Вардеево, это военная тайна, и вам про нее знать нежелательно. Полицейский вздохнул, покусал усы, попробовал зайти с другой стороны. Дорогой, Кирилл Васильевич, бумага пришла от начальства, дюже строгого содержания. Нет понимания, куда, почему, зачем по дорогам губернии, в направлении Вардеева, движутся многочисленные повозки с работниками, грузами, строительным материалом. Прямо какое-то переселение народов. Вардеева, понятно, вотчина вашей бригады, все, что происходит, там, военная тайна. Но, стройку-то ведете по всему имению, есть обычные объекты, расскажите про них. Князь взял паузу, погонял воздух между щек, перевалился с одной стороны кресла на другую. Я правильно понимаю, уважаемый господин начальник полиции, что вы хотите купить у меня информацию, какие объекты? Я, князь Ланин, строю на своей земле, в своем имении, за свои деньги, для своих крепостных, чтобы вы, потом, этой информацией, отчитались перед начальством. Чиновник махнул головой. Очень близки к истине, уважаемый Кирилл Васильевич. Тогда, господин капитан-исправник, с вас, 25 тысяч рублей. Что? Полицейский задохнулся от услышанной суммы. Мы же договорились на 12 крестьян, Федор Дмитриевич. Вселенец впервые назвал полицейского по имени-отчеству. Я позволю себе сделать краткое напоминание. Воус абандон не слез пайсон с пауруницан версатионовиц мои, етлис информатиан сурцикуиецан струис цитин твинг цинк миллера ублис. Крестьян вы отдаете за удовольствие беседовать со мной, а информация о том, что я строю, стоит 25 тысяч рублей. Франц, успешный вымогатель всех времен и народов, пересчитал деньги, убрал в шкаф. Дневальный, он выглянул в коридор. Срочно найди Афанасия и бегом ко мне. Спустя несколько минут несчастный художник переминался с ноги на ногу. Раболепно смотрел в глаза хозяина. Афоня, чё такой хмурый? Настроение у князя было отличное. Совсем загонял ты меня, ваше высокоблагородие. Рисую, рисую, рисую, света белого не видать. Скоро одни косточки от животика останутся. Посмотреть ни на что. Ничего, войдешь в ритм армейской жизни. Будет легко, маслы есть, мясо нарастет. Кстати, Афанасий, решил я тебя, за все твои художества, наградить. Благодетель, слуга повалился на колени. Ой, спасибочки, вот хорошо-то, век буду молить Бога за вас. А как наградить? Денюшку дашь или домой отпустишь? Полежать, хочу, я, Афоня. Твои картины, в рамки красивые оформить и повесить на стены. Мои картины, художник заломил руки от счастья. Будут висеть на стенах, и все будут ходить и любоваться. Постойте, Кирилл Васильевич, парень удивленно заморгал глазами. Но у меня нет картин, что значит, нет? Князь строго свел брови. А каждое утро, ни свет ни заря, ходишь со своими дурацкими мазилками, чего-то там, малюешь. Солнышко, тучки, облачка, у тебя уже вся комната забита холстами, ставить некуда. Но это не картины, наброски. И что, ничего не знаю. Картины, наброски, рисунки, мне без разницы. Пойдешь к столяру, вырежете под них рамки и повесите в солдатской столовой. Они там будут в самый раз под новые шторы и скатерти на столах. Вопросы есть? Нет, слуга швыркнул носом. Что надо сказать? Спасибо, кормилец родной, век буду благодарен. Молодец, иди, выполняй. Дневальный снова отвлек князя от работы. Он заглянул в кабинет. Ваше высокоблагородие, к вам просится Степхани Лагранге. Кто? Вселенец оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на дежурного. Степхани Лагранге, повторил солдат. Степка, что ли? Князь вспомнил имя нового режиссера. Совсем выскочило из головы. Сам придумал, сам забыл. Давай, зови. Пуис Ейентрир, разрешите войти, Франц. Новоявленный деятель искусств выглядел оригинально. В ярко-красной рубахе, синей жилетке, на шее длинный белый шарф с развивающимися концами, на голове большой зеленый женский берет с синим пером, под ним длинный рыжий парик с прямыми волосами, на глазу стеклышко от монокля. А во, непроизвольно воскликнул хозяин кабинета. Прямо не Стефан, а Светофан Тюльпан. Света, куи. Света кто? Франц, переспросил гость. Не бери в голову, князь махнул рукой. Так, рубаха с жилеткой, хорошо шарф, нормально. Парик, выбери покороче, цвет черный, все остальное, сними, не позорься. По-русски говори больше, ты же наш, родной, отечественный, хоть и с иностранным именем. Понял, да, теперь, слушаю, зачем пришел? Ланин глубоко вздохнул. Сколько, сколько, чего, не понял театрал, денег, конечно, вы же актеры кроме денег ничего не просите. Или у тебя другой вопрос, хитро приподняли бровь, ваше сиятельство, отрепетировали небольшие сценки, завершающиеся песнями Глафиры. Хотел попросить разрешения выступать вечерами, вперемешку с музыкантами. И еще, отдать в актеры бомбардира второй роты Алексея Семенова. Уж очень колоритный персонаж. Голос, как труба. Я сделаю из него такого героя Лавеласа. Все дамы просто умрут от счастья. И будут ходить только на него. Что? Князь недовольно приподнялся в кресле. Из боевого бомбардира, артиллериста, сделать театрала-любовника. Степка, ты не обнаглел? У меня, вообще-то, тут армия с железной дисциплиной, а не школа благородных девиц. Ваше сиятельство, режиссер согнул голову в поклоне. Это же не для меня, и не для него, это для будущего театра, для истории, для отечества, в конце концов. Слушай, князь задумчиво почесал висок, может возьмешь деньгами, или крестьянами, поезди по селам, деревням, посмотри, повыбирай. Ваше сиятельство, и что с ними делать? Поле пахать. Прелюдия 12. Гениал. Феноменал. Енорме. Гениально. Феноменально. Колоссально. Франц. Счастливый князь ходил по кабинету. Довольно тер ладони. Игнатов, погляди на чертеж. Все просто и понятно. И название такое точное. Бомбомет. Ай да, Сосновский. Ай да, сукин сын. Молодец, мать его за ногу. Надо срочно поощрить поручика, выдать премию. Думаю, 1020 будет в самый раз. Завтра. Нет, сегодня. Выдам сразу. Игнатов, скажешь, пусть зайдет за деньгами. Капитан, сидевший за столом и внимательно рассматривающий бумаги, не испытывал большого воодушевления. Мало ли кто, что, решил изобразить и показать начальству. Таких изобразителей, половина бригады. Не знаю, ваше сиятельство, возразили подполковнику. Если судить по чертежу, вроде красиво, но нарисовать можно что угодно, а будет ли работать вживую, не факт. Может, вы поторопились с премиями? Что значит поторопился, и почему не будет? Куда он денется? Еще как будет. И главное, князь защелкал пальцами, все есть, и поворотный механизм, замок, опорная плита, угломер. Да мы с этим бомбометом такого наворотим. Значит так, приказ, срочно начинать изготовление опытного образца. Господин подполковник, капитан попытался в очередной раз образумить легкомысленное начальство, может перед тем, как сразу все бросать и начинать изготовление, покажем эскизы знающим людям, руководству или начальству из министерства, кому показать. Вселенец остановился, как-то странно посмотрел на Игнатова. Капитан, у тебя, начальство и руководство, я, вот, чертеж, он прост и понятен, как топор. Ты слышал приказ. С сегодняшнего дня начинаем работать по изготовлению действующего аппарата. Лучше сразу нескольких. Изготовление и испытания проводить в строжайшей секретности. Название бомбомет забыть. С сегодняшнего дня, только изделие номер один. Талантливому изобретателю изделия дополнительно выдать 5000 рублей из полковой кассы. Но, ваше сиятельство, у нас нет в полковой казне денег на премирование. Ничего не знаю. Найди. Это приказ. Талантливых людей, капитан, надо поощрять всегда, везде и во всем. Господин подполковник, смею заметить, у нас есть уже один талантливый, даже гениальный, сидит на болоте в охотничьем домике. Денег сжирает немерено, а в результате одни пшики. Тут же, словно в отместку капитану-недоброжелателю, раздался громкий звук взрыва, такой силы, что здание усадьбы задрожало. В кабинет заглянул Дневальный. Сильный взрыв, ваше высокоблагородие, скорее всего со стороны охотничьего домика. Подполковник схватил со стола перчатки. Капитан, за мной. Глава 12. Игнатов, не жалея голосовых связок, орал на гениального химика. Ты, что натворил, сучий потрах? Он стоял у самого края огромной воронки, диаметром 20 метров и глубиной 5 метров, и с ужасом смотрел вглубь. Ты же чуть половину имения, только, что, своими руками, не отправил на тот свет? У тебя, есть мозги, в голове, или, ты, туда, только пищу толкаешь? Господин капитан, не кричите на меня, подпоручик спокойно поднял голову. Я все рассчитал и провел эксперимент, который полностью подтвердил мои расчеты, а то, что вы не обеспечили меня местом для проведения опытов. Хотя я об этом неоднократно говорил, это не моя вина. Должен я где-то проводить испытания? Должен. Вот и провожу, в самом безлюдном месте, по всем нормам безопасности. Вселенец, как третейский судья, спокойно присоединился к разговору. А ведь он прав, господин капитан. Почему ему не предоставили место для опытов? Игнатов смутился. На несколько минут потерял дар речи. Похлопал губами, как пойманная рыба. Да потому, что я не думал, что этот ненормальный алкохимик сможет сотворить такое. У него же до этого все пшики да пшики. А тут, бабах, такое. Господа офицеры, князь решил закончить ненужное препирательство. Подведем итоги. Подпоручику Котейкину, за удачный эксперимент, результатами которого я впечатлен, объявляется благодарность. Капитану Игнатову, за невыполнение своих обязанностей, первое устное предупреждение. Вопросы есть? Он строго посмотрел на офицеров. Вопросов нет. Капитан Игнатов, за мной. У нас сегодня еще много работы по изделию номер один. Закончив лично, с помощью артефакта, объяснять кузнецу, как правильно изготавливать детали изделия номер один, князь вышел из кузницы, обратил внимание на ребятишек, игравших в торговую лавку, в стороне от кузни. Дети весело кучковались, что-то активно продавали, покупали, совершали товарно-денежный обмен из палочек, веточек, разноцветных бумажек. Рядом с детьми сидела худущая девчушка лет 13. Отдельно на выложенной тряпице тоже чего-то продавала. Глупое выражение лица и рассеянный взгляд говорил о том, что она не совсем в себе. «Что продаешь, красавица?» Князь мило улыбнулся полоумной продавщице, присел перед ее лотком. Бусики, затравленный взгляд дикого волчонка. «Из чего они?» «Камешки самоцветные». Она показала рукой на обычные камни разного цвета, веревочками связала. «Продаю добрым людям. И сколько стоит чудо-украшение?» «Две денежки. Это Маришка, ваше сиятельство». Из кузницы вышел кузнец, видя интерес князя к юродивой. «Местная дурочка. Болтается по деревне. Люди подкармливают, как собачонку. С утра до вечера сидит на дороге, собирает камни, да вяжет украшения. Дурочка, говоришь?» Вселенец задумчиво прищурил глаза, внимательно осматривая плетение. «Дурочка, не дурочка. Поберушка, не поберушка». Мысли волной побежали в голове. «Только, узоры она собирает из обычных камней, очень, очень, необычные. Если взять простые камни, поменять на дорогие, да нормально закрепить, то, о, ее узоры могут превратиться в...» Князь резко встал на ноги, серьезно посмотрел на девицу. «А давай-ка, Маришка, прокатимся ко мне в усадьбу». «Что вы, дяденька?» Она сжалась в комочек. «Я никуда не поеду». «Что значит, не поедешь?» Подполковник махнул военным, стоящим возле кузницы. «Солдаты, а ну взять ее, ко мне в карету, быстро». Подполковник завел чумазого найденыша в кабинет, посадил за стол, вытащил из ящика мешочек, наполненный разноцветными камнями, различной величины от мелкой бусинки до голубиного яйца, горкой высыпал на столешницу. «Мариша, поиграй, пока я занят. Можешь узоры составлять или фигурки выкладывать. Я немного поработаю. Потом поговорю с тобой». Он вынул платок, развернул, положил на стол, вошел в меню, начал не спеша, о чем-то рассуждая сам собой, водить пальцами. Девчушка, не обращая внимания на странного дядьку, ладонью разметала камни, уткнулась взглядом в столешницу, а затем со скоростью электроконвейера начала крутить их, осматривать со всех сторон, сортировать по кучкам. Закончила, раздвинула кучки по сторонам и с той же скоростью начала выкладывать из каждой кучки узор. «Ваше сиятельство, искали меня?» Внутрь с поклоном протиснулся денщик. «Заходи, Афанасий». Князь был сама доброта, улыбка просто светилась на лице. «Подойди, посмотри, какого я нашел тебе помощника. Глянь на ее художество». Афоня посмотрел на узоры, разобранные по всему столу. «Мать честная, красотища. И это все она, вот эта мелкая, грязнуля?» «Конечно», князь гордо задрал голову. «Зовут Маруся. Она умеет не только складывать камни в узоры. Послушай, что она предлагает изменить в кабинете. Маруся, повтори. Стены надо покрасить в коричневый цвет, под дерево». Голос подростка отливал легким металлом. «Покрыть лаком. С окон убрать ужасные шторы. Поменять на другие, строгого светло-серого цвета. Ткань опустить до пола. Ширину штор сделать в 2,5 раза больше длины окон. В кабинете нужно повесить несколько картин героического содержания. С краю каждого окна, по углам, обязательно поставить фикусы в горшках. И еще, вам, господин князь, надо бы тоже поменяться. А со мной-то, что не так? Вселенец не ожидал выпада в свою сторону. Все. Новоявленный стилист вытянула руку, начала тыкать пальцем. Сапоги заменить на другие, чуть покороче. Длинные вам не идут. Голенища внизу немного согнуть в гармошку, начистить обувь до блеска. Мундир у вас ужасный, сильно потрепанный, весит мешком. Абсолютно не по фигуре. Нужно подшивать, подгонять, утягивать. Перевеси аксельбанты заношены, перекручены. Нити разной длины. Правый эполет пришит криво. С головой вообще непорядок. У вас красивые кудрявые волосы, а вы за ними не следите, не моете, не расчесываете, даже не подстригаете. Консультант и имиджмейкер внезапно поднялась с места, хитро прищурила глаза. «Господин князь, а хотите, я вас нормально, красиво подстригу?» «Что?» Князь от удивления открыл рот. «Чага?» Афонька поддержал хозяина еще громче. «Какая-то измазанная, сопливая, полудеепя пигалица посмела признать его работу некачественной, да еще покушается на голову его господина, того». Девчушка щелкнула пальцами, вытянула указательный, словно дуло пистолета. «Афанасий, неси быстро ножницы, расческу, полотенце, тазик, мыло и ведро с горячей водой». Небольшая, витиеватая речка Коломенка медленно несла свои воды в сторону Коломны, чтобы потом, там, где-то возле города, влиться в Москву реку. Вода блестела, играла, звездами переливалась под лучами вечернего солнца. «Кирилл Васильевич, как приятно, что меня пригласили на вечернюю прогулку», проворковала крупная женщина, держа в руках зонтик от солнца. «Я прямо заинтригована. Последний раз, так гуляла, лет 20 назад. Была молода, присматривалась к одному состоятельному человеку из обеспеченной семьи. Чувства от прогулки были такие же. Немного кружилась голова, чуть давила в груди. Неужели вы хотите сделать мне предложение?» Она улыбнулась. «Предупреждаю, я замужем. Марфа Васильевна», воскликнул князь Ланин в порыве чувств. «Угадали. Хочу». Он наклонился к воде, побулькал рукой голубую воду, выпрямился, произнес загадочным голосом: «Али-Аб». Протянул руку, открыл ладонь и подал спутнице изумительной красоты камень. «Это, вам». «Ау», озорница закатила глаза. «Какое чудо, так блестит и переливается, явно дорогое». Она кокетливо склонила голову. «Неверное все же придется согласиться на ваше предложение и выйти замуж. Хотя, нет, поступим по-другому. Бросим все, милый друг, и просто убежим во Францию. Я согласна. Где ваши кони?» Обольстительница, отсмеявшись, произнесла серьезным тоном: «Любезный Кирилл Васильевич, так в чем ваше предложение?» «Сударыня, река изменила русло, как раз на землях моего имения. В одном месте я нашел целую россыпь таких камней. Собрал кучу и хочу начать производство украшений. Так, начинайте. Хорошее дело. Я-то вам зачем? Предлагаю вам и вашей семье долевое участие. Скажем, я вношу несколько миллионов камнями. Вы даете 2-3 деньгами. Оформляем бумаги, как говорят французы, с хассерами аргент пелли. Погнали грести деньги лопатой». Жена губернатора остановилась, прищурила глаза. «Скажите, дорогой князь, а почему вы решили обратиться с этим вопросом ко мне, а не к мужу?» «Марфа Васильевна, хотелось узнать ваше мнение первой, а уже потом переговорить с Иваном Петровичем». «Князь», она покачала головой, «оказывается, вы не только хитрец, а еще и рассудительный хитрец. Думаю, мы найдем деньги на это дело». Часть 2, глава 1, часть 2, прелюдия 1. 3 месяца спустя, Вардеева, кабинет подполковника Ланина. Маленькая, худенькая, вся приталена ухоженная француженка, насупившись, стояла перед вселенцем. «Мадема и сел ли Мария?» Князь Ланин гневно высказывал молодой падчерице: «Маруся, пойми, твоя основная задача работать с узорами, брать разные заготовки, камни, камешки, бусинки и выкладывать из них узоры, передавать их в мастерскую для сборки украшений, и все. А ты, зачем суешь нос на производственные предприятия Коломны? Что ты потеряла в городе?» «Кирилл Васильевич, я считаю», мелкая вредина уперлась взглядом в глаза князя, и не хотела отступать, «я настаиваю, вам срочно необходимо купить разорившуюся фабрику господина Латыпина. Там все готово: производственные помещения, ткацкие станки, красильни, рисовальщики, складские помещения. К тому, чтобы в кратчайшие сроки переориентировать производство и начать выпуск расписных коломенских платков и шалей. Маруся, о чем речь? Какие платки, какие шали? Мы военная структура. Я подполковник артиллерийской бригады. Наше дело – солдаты, пушки, военные действия. Война на дворе. Французы зубы точат. Не сегодня, завтра нападут. А ты мне про какие-то бабские платки. Не какие-то, а расписные, батистовые с чисто русскими узорами. Господин Ланин, сейчас самое удобное время сходу захватить рынок России. Из конкурентов несколько мелких полуманюфактур, да еще только зарождающаяся фабрика Ивана Лобзина из села Павлова. Это смех, а не конкуренты. Рынок, можно сказать, пустой. За границей вообще никого. Гарантирую, к концу года я создам такую систему сбыта продукции, которая будет приносить в ваш карман трехзначную прибыль. Вам, что, господин князь, не нужны деньги? Много денег, очень много денег, нет, не нужны. Мне нужно очень много пушек, снарядов, лучшие в мире солдаты и звание генерала, а лучше маршала. Девчушка топнула ногой, с силой сжала свои маленькие кулачки, но, есть ведь еще, слава, почет, уважение, память потомков. Да, поймите, вы, ваша война, даже если она будет, год, два, от силы три, а расписные коломенские платки и шали будут нужны всегда. Вы же просвещенный, умный, образованный человек. Проведите анализ обстановки. Проанализируйте ситуацию. Что вы зациклились на вашей, никому не нужной войне? У нас огромная страна, и женщин больше, чем мужчин, и всем нужны платки и шали. Маруся, говорю еще раз, князь снова попытался переубедить маленькую вредину. Нашел ведь на дороге, на свою голову. Чумазую, грязную, сидела, собирала камешки. Значит, так, девчушка демонстративно уселась на стул, надула щеки. Не выйду из кабинета, пока не пообещаете купить фабрику Латыпина. Глава 1. Хорошо подготовленный, укрепленный со всех сторон наблюдательный пункт, с небольшим открытым окном, находился в 50 метрах от первого испытания изделия номер 1. Высокая комиссия из 3 человек была готова к началу эксперимента. Князь Ланин глянул на часы, определил готовность присутствующих. Капитана Игнатова, подпоручика Котейкина, дал команду: «Начинайте». Игнатов взял в руки рупор, поднес к лицу и громко крикнул: «Внимание, зарядить первый снаряд с зеленой полосой. На счет три совершить выстрел. Раз, два, три, выстрел». Бух, едва слышно прозвучало со стороны изделия. «Все живы?» — капитан поинтересовался у солдат. «Так точно, ваше высокоблагородие, ваше сиятельство», — он повернулся к князю. «Пробный выстрел холостым боеприпасом произведен успешно. Предлагаю продолжить испытание. Второй снаряд, осветительная ракета. Разрешите провести стрельбу?» «Разрешаю». Подполковник, в отличие от капитана, был спокоен, как будто знал заранее, что будет все хорошо. Игнатов поднял рупор. «Внимание, зарядить снаряд с желтой полосой. На счет три, выстрел. Раз, два, три». Бух, штатно выплеснуло снаряд в воздух. На высоте 1 километра вспыхнул яркий зелено-желтый огонек и начал медленно опускаться. Через несколько мгновений он замигал, зашипел и превратился в ракету, после чего начал выделывать странные фигуры в воздухе, откидывая от себя всполохи маленьких искр и звездочек. «Это, что за скачки?» Игнатов сурово перевел взгляд на химика. «Виноват, ваше высокоблагородие. Похоже, при выстреле произошло смещение заряда. Пока сырая работа, бывают неожиданности». «Что значит бывают?» Игнатов покраснел как помидор. «Подпоручик, это итоговые испытания осветительного снаряда, а не чертовщины, прыгающие в воздухе. У тебя когда-нибудь будет нормальный результат?» «Подождите, господа», — князь задумчиво поскреб подбородок. «Господин Котейкин, позвольте я немного поправлю капитана Игнатова. Попрошу вас доработать и подготовить к следующему разу именно осветительный заряд, а также попробовать создать заряд для салюта. Деньги на новые испытания я выделю. Продолжим. Капитан, командуйте далее». Игнатов поднес рупор к рту. «Внимание, зарядить третий снаряд с красной полосой. На счет три провести выстрел. Раз, два, три, выстрел». Пух, отработала метательная машина. И через несколько секунд, метров за 500 от наблюдательного пункта, раздалась громкая и сильная бабах. Земля дрогнула под ногами. Огненный цветок расцвел в клубах дыма и гроздья в земле. «Етить колотить налево». Игнатов выругался, строго посмотрел на Котейкина. «Скажи, подпоручик, воронки обязательно делать огромного размера? Почему нельзя направить разрыв в стороны?» «Можно, господин капитан, но для этого необходимо проводить больше опытов. Так, проводи. Капитан завелся с половиной оборота. Какого, лысого, ты их не проводишь. Деньги тратишь тысячами, десятками тысяч. Народу на тебя работает, половина бригады, и крестьян, туча. Мы, тебе, все сделали. Мастерские, оборудование, мельницы построили, для твоего, этого электрического тока. Создали для испытаний целый полигон. Взрывай, не хочу. А он, как маялся дурью, так и мается. А мины, как не взрывались, так и не взрываются. Где результат? КХМ князь вступил в разговор. Господа офицеры, предлагаю успокоиться и подвести промежуточные итоги. Первое, изделие номер один работает. Сбоев не обнаружено. Второе, в целях улучшения результатов разрыва снаряда. Попрошу подпоручика Котейкина подойти ко мне завтра для обучения по теме «Химия и физика взрыва в зависимости от конструкции боеприпасов». На этом все. Предлагаю на сегодня стрельбы из изделия номер один завершить, а времени проведения следующих испытаний будет объявлено отдельно. Вход в штаб родной бригады был окружен высоченными незнакомыми крестьянами. Мужики сидели, стояли, несколько человек даже умудрились прилечь на клумбу у входа. Не понял, Ланин вышел из кареты и удивленно осмотрел занятое народом пространство. Что происходит? К карете Ланина подбежал дежурный, вытянулся в линию, щелкнул каблуками. Его сиятельство князь Волконский ожидает в приемной, просит принять и переговорить на персонал лиделица Тикхеме, личную деликатную тему. Франц, незваный гость, бросился обниматься с самого порога. Кирилл Васильевич, есу из сихиуриукс, телемент сантент, цеест бон, куе воусема виздонни уне минуте де вотри темпсы нестимабле, ауфайт, це стрен тихаммес деси валапых сон тунца де аупаурле плаисер де парлеровиц воус. Кирилл Васильевич, я так рад, как хорошо, что вы уделили мне минуту вашего бесценного времени. Кстати, эти 30 сиволапых мужиков, подарок за удовольствие беседовать с вами. Франц, ваше сиятельство, прошу меня извинить. Ланин мягко перебил потоки французского красноречия. Я только, что со стрельб, они были неудачными. Поэтому, настроение не располагает на общение, на языке нашего возможного противника. Не могли бы вы, пожалуйста, кратко, по-русски, объяснить цель вашего визита? Конечно, любезный князь, с радостью. Волконский положил книгу на стол, которую до этого держал в руках. Кирилл Васильевич, имел честь прочитать сие замечательное повествование, выпущенное в вашей типографии с названием «Остров сокровищ». Господин Ланин, как же вы замечательно описываете морские приключения по поиску сокровищ. Вы просто непревзойденный талант. Так описать свои похождения. Пираты, пиастры, одноногий злодей Джон Сильвер. Просто не представляю, что вы пережили в отроческие годы. Бедный, бедный мальчик. Подполковник открыл рот от неожиданности. С трудом остановил челюсть, чтобы она не упала на пол. Милейший князь, а с чего вы решили, что это мои приключения? Как же, вот, тут, в начале повествования, вы пишите о том, как обычный русский мальчик, не имея отца, приезжает со слугой, в гости к родному дяде-послу в Англию. Героя зовут Иван Танин. По дороге, случайно, в таверне, подслушивает разговор моряков и нанимается юнгой на корабль, который отправляется искать сокровища на неведомый остров. Всем говорит, что он сын простого английского моряка и зовут его Джим Хокинс. Простите, дорогой князь, наверное, все-таки я получил небольшую контузию во время стрельбы из пушки 32 калибра. Вселенец помотал головой, как боксер после пропущенного удара в челюсть. И все же, с чего вы решили, что этот мальчик, я? Все просто, милейший друг. Вы, Ланин, решили поменять первую букву в вашей фамилии, чтобы никто не догадался, на Танин. А чтобы совсем запутать читателя, имя Кирилла сменили на Иван. Верно, повзрослевший Джим Хокинс взял паузу, погонял воздух между щек, решил не спорить с железобетонными доводами поклонника. Хорошо, допустим, все было как вы рассказываете. И все же, давайте перейдем к сути. Какова цель вашего визита, любезный Кирилл Васильевич? В конце книги вы пишите, что будет написано продолжение ваших морских приключений, и даже даете краткое содержание следующей книги. После того, как юный 15-летний Иван Танин получает свою долю в Сан-Доминго, он нанимается матросом на небольшой корабль «Китобоец», который отправляется на поиски китов в южных морях. По случайному стечению обстоятельств, после неудачной охоты, Корабль теряет капитана и всех матросов. Из всей команды, в живых остается лишь 15-летний Иван и его слуга. И вот, в огромном, открытом океане, безусый мальчишка, должен заменить капитана, боцмана, чтобы выжить и спасти всех пассажиров. Волконский внезапно сложил руки в мольбе. «Ваше сиятельство, умоляю, когда продолжение?» Писатель приподнял бровь. «Право не знаю. Честно говоря, даже не собирался начинать в ближайшее время. Кирилл Васильевич, 20 000, и я готов подождать 2 недели». «За 2 недели?» Вселенец широко открыл глаза. «Пока напишу, пока напечатаем. Подчерк у меня неразборчивый, усидчивости мало. Придется долго вспоминать обстоятельства плавания, времени прошло больше 10 лет. Все-таки приключения проходят большей частью в Африке. Так что, 30 000, не меньше, в Африке». Гость подскочил и начал жать руку. «Согласен». Ланин аккуратно разжал рукопожатие. «Черренце, дорогой князь, Франц, если дадите 40 000 ассигнациями, брошу все, отставлю в сторону все дела и напечатаю через 10 дней, а если 50, глаза подняли к потолку, посвящу книгу, лучшему другу детства, дорогому князю Волконскому». «Даже, так», почитатель схватил кисть вселенца и начал трясти ее вновь. «По рукам, незамедлительно привезу деньги». Командир бригады облегченно выдохнул, когда сумбурный гость наконец-то покинул кабинет. «Дневальный». Позвали дежурного сквозь открытые двери кабинета. «Что с почтой? Есть приглашение на ужин?» «Так точно». Ответственный зашел внутрь с широким ящиком в руках, показал заполненное открытками дно. 32 пригласительных на сегодняшний вечер. 19 из Коломны, 12 из имений вблизи города и 1 приглашение из Воскресенска». «Откуда?» — подполковник переспросил удивленно. «Из Воскресенска, ваше сиятельство, от графа Берна». «Берн, Берн, Берн», — вселенец недовольно помотал головой. «Ехать 30 верст, чтобы поужинать в Воскресенске, а потом нестись обратно. Не-е, решительно не пойдет. Отставить графа». «Дневальный, кто ближе всех?» «Помещица Лапшина, ваше сиятельство, с дочерями Анной, Дарьей, Прасковьей. Ждет, надеется, будет рада провести ужин при свечах. Имение Лапшиных в 5 верстах от Вардеева. У них самая большая открытка, обмотанная пестрой лентой в завитушках». Хозяин кабинета перекосил лицо. «Не, тоже, не в ту степь, бабский ужин, да еще при свечах. Опять придется весь вечер играть на гитаре жалостливые песни, а потом вытирать слезы. Кого бы выбрать?» Он покусал губы, начал копаться в пригласительных. «У кого я еще не был? Например, у майора Западлет, Западлин, Западлов, не удавалось разобрать подчерк и прочитать фамилию правильно». «Ваше сиятельство», — дневальный привлек внимание, вытянулся, поднял подбородок. «Посыльный приезжал от господина губернатора. Марфа Васильевна вернулась из Петербурга, просила, как будет время, заехать в гости. Вот, к кому надо ехать». Вселенец мысленно потер руки. «У меня как раз появилось свободное время для семьи господина губернатора». Жена губернатора просто светилась от счастья. Черренце. «Це ест мервил люкскуе воус сейс вену ноус ваир». «Милый, милый, князь, как замечательно, что вы зашли на огонек. Франц, Марфа Васильевна, и вам добрых дней». Ланин поцеловал руку хозяйки дома, поднял взгляд, удивленно спросил: «Вы выглядите так счастливо?»